Глава 10. Передвигаться самостоятельно Закыр не позволил, успев подхватить меня на руки до того, как я попыталась опустить ноги вниз. «Я сама могу», — успела лишь буркнуть, но он уже уверенно выходил из целительской, абсолютно игнорируя мои слова, так что я скрипнула зубами и прохрипела: «Закыр, пусти!» «Обязательно. Чуть позже», — кивнул Амбал и прибавил шаг. «Так, давай договоримся. Ты ведешь себя хорошо, а я учитываю твои пожелания. В противном случае я просто запираю тебя под замок до того момента, пока все не разрешится». Если бы я не понимала, что сейчас просто не смогу вломить ему так, чтобы до него дошло, то я бы это сделала. А потом бы еще и сверху попрыгала. Бесят. Как же все они меня бесят. Вместо этого я прохрипела снова. Что значит «хорошо»? Ну, пьешь лекарства, сидишь в спальне, а лучше спишь и ждешь, когда я вернусь с занятий. Скосив на меня глаза, потому что ответа от меня все не было, даже к тому моменту, когда мы зашли в преподавательский корпус и начали подниматься по лестнице, орк хмуро буркнул. Ну, не слышу ответа. «С какой стати я должна тебя слушаться? Я могла бы и согласиться, наверное. Но это уже была бы не я. Я? Слушаться непонятно кого? Да с какой стати? Он мне кто? Отец, дед, брат? Да он мне даже еще не начальник официально. Жрец? Ну так и что? Много их тут бродит по округе, как я погляжу. Один другого краше. Он, кстати, навстречу топает». «А с той самой стати, что я сильнее, умнее и могущественнее», — припечатал Закыр и, подвинув плечом слегка опешившего от его слов Вурдеса, зашел в свои комнаты, захлопнув дверь прямо перед носом демона. «А еще с той, что я, в отличие от магистра Вурдеса, жрец темного, и именно благодаря подсказке плетельщика мы нашли тебя уже бездыханную, а еще...» Не останавливаясь в гостиной, орк прошел в спальню и довольно бережно уложил меня на кровати, придавив взглядом. «Ты моя должница. Долг жизни, Зарина. И я требую, чтобы ты прекратила вести себя, как малолетняя глупая девочка, и, наконец, начала думать головой, а не тем, чем ты думала до этого». Бутыльки с лекарствами со звоном ставились на тумбочку, вторе его словам, а я... А мне стало обидно. Очень. До безумия. Сильнее, умнее, могущественней. Какой он молодец, что сразу вывалил все свои козыри. Стараясь не скрипеть зубами, даже мысленно, я не торопилась смотреть на своего нового тюремщика, бездумным взглядом скользя по обстановке. Классика. Ну да, если можно так выразиться. Орочья классика. Минимум мебели, максимум комфорта. Огромная мягкая кровать с меховым пледом, тумбочка, стол, зеркало во весь рост. И все. Окно занавешено темными плотными шторами, и сейчас они задернуты, так что в комнате полумрак, несмотря на то, что еще не слишком поздний вечер. «Зарина, твой ответ. Я жду». «Да, ты прав. Я не покажу ему свое упрямство, я справлюсь. Я действительно взрослая, я смогу преодолеть свою детскую обиду и поступить правильно. Ненавижу поступать правильно». «И?» «Я выпью лекарства и посплю, пока ты будешь на занятиях». Кивнув, словно в трансе, я тут же закрыла глаза и совсем тихо договорила. «Да, так будет лучше всего». Он смотрел на меня долго. Я всей кожей ощущала, что он смотрит и оценивает, поверить или нет. И я бы не поверила. Но он... знал меня не так хорошо, как Вурдес, поэтому минут через 7 я услышала: «Хорошо, отдыхай. Я зайду через 3 часа, когда придет время приема лекарств». И ушел. Я не торопилась. Время есть. Лучше выждать лишнюю минуту, чем лопухнуться. Минута, 3, 10, 20. Спать я не хотела, поэтому не переживала, что упущу время. Лечебная татуировка уже вовсю делала свое дело, магическими путями выводя из организма лишние токсины и насыщая его таким необходимым элементом, как кислород. И спустя полчаса я, наконец, открыла глаза и села. Голова не кружилась, не шатала, но я чувствовала, что бегать и прыгать сейчас не стоит, как, впрочем, и драться, и выяснять отношения. В кого я такая неуемная и не всесильная уродилась? Вообще не люблю выяснять отношения. Вообще не люблю отношений. Поморщившись от неприятной мысли, я еще раз внимательно осмотрела комнату и поняла, что лучшим местом для двери в мое личное измерение станет противоположная стена. Отлично, так и сделаю. Почему я так поступаю? Но, как ни странно, причины есть, и дело не только в моей женской дуре, как может подумать Закир. Во-первых, я не хочу оставаться в его комнате на его кровати на ночь. Это риск, причем немалый. Я твердо отдаю себе в этом отчет. Во-вторых, я не хочу отвечать на его вопросы, а они обязательно будут, а это еще больший риск. Я бы и сама послушала ответы, обязательно, но вряд ли с ним получится то, что я учудила с Вурдосом, так что это всего лишь тактическое отступление, не более. Собрав бутыльки в карман, чтобы не вызывать его недовольство уклонением от рекомендаций целителя, вылью в унитаз и все. Я без проблем вставила ключ в стену, и спустя всего какие-то 3 минуты я уже валялась на своей кровати. Свое есть свое. И будь чужой в миллионы раз мягче и круче, но я всегда выберу свое, и никак иначе. А теперь можно и поспать. С удовольствием скинув с себя лишнюю одежду, успевшую пропитаться неприятным затхлым запахом, я в 2 счета ополоснулась, не став мучить больное тело затяжными водными процедурами, и, отметив, что Клим до сих пор спит без задних ног, устроилась рядом, отодвинув тревоги и заботы на завтра. Целитель сказал спать, и это был лучший совет, который я слышал за последние дни. Посреди ночи я проснулась от дурного предчувствия и моментально насторожилась. Подобное бывало очень редко, но когда бывало, никогда не обманывало. Но здесь? В нигде? Как? Сон норовил утянуть меня обратно в свои томные объятия, но я прекрасно понимала, что сейчас не время. Однако единственное, что я успела, это сесть на кровати и попытаться прислушаться к абсолютной тишине, как... Чудовищный грохот со стороны двери заставил меня подскочить с кровати, а по лестнице уже кто-то спускался, причем не стесняясь материться, да так заковыристо. Нет, я не покраснела, я и похлеще ругательства слышала, причем в них так же, как и сейчас, упоминалось мое имя, да еще в разных позах. Я другого не поняла. Какого Дхара? 5-е измерение невозможно взломать без ключа, а он вот на тумбочке. И вообще, ночь на дворе. «Я говорил из спальни, не ногой, пока я не вернусь!» Неумолимой глыбой надвигался на меня, как самая настоящая стихия, Закир. Он был зол, подобно 1000 некормленных вампиров. «Ты обещала, что выполнишь!» «Нет!» Я струхнула, но показывать это не собиралась. «Не обещала. Я сказала, что посплю». «Зарина, дурная ты девчонка! Ты не представляешь, что я весь корпус на уши поставил, пока Вурдос не сказал, что у тебя есть личные 5-е измерение». Рявкнув прямо мне в лицо, Закир не собирался успокаиваться и тряхнул меня так, что я непроизвольно попыталась отбиться, хотя прекрасно понимала, что это не моя весовая категория. И тут... Одеяло, в которое я закуталась, когда соскочила с кровати, упало на пол. Не в моих правилах падать в обморок, как изнеженные и малохольные эльфийки, но что-то так захотелось. Стоит отдать должное магистру, он смотрел четко мне в глаза и не сантиметром ниже, прожигая недовольным взглядом и пытаясь найти во мне хоть толику раскаяния, которого, кстати, не было. И вот стоим мы. Он молчит, и я молчу. Взгляда не отвожу, потому что виноватой себя не ощущаю. Почему он взгляда не отводит? Хотя уже понятно, что слов извинений от меня не будет, мне пока непонятно. «Магистр, а вам спать не пора?» Когда молчаливое противостояние затянулось до абсолютного неприличия, я все-таки рискнула поинтересоваться, но снова, как и вечером, вышло хрипло. И неприлично. То ли от смысла слов, то ли от своих интонаций, от которых повеяло чем-то не тем, но я отвела взгляд, стараясь не показывать охватившую меня неловкость и даже некоторое смущение. И вообще, я стою голая. А затем произошло сразу несколько вещей. Меня толкнули назад так, что я вынужденно села на кровать. Сверху плюхнулось мое же одеяло, причем так, что ненакрытым осталось лишь одно лицо. И вдогонку ко всему, кое-кто большой и могущественный, сумевший сделать невозможное, взломать мое личное измерение, грозно пророкотал. «Пора. Но ты же не думаешь, что я буду и дальше тебе верить?» Многообещающий тон, как, впрочем, и слова, моментально насторожил, так что я рискнула посмотреть на него, но все равно из-под лобья. Прямо пока не хотелось. Он же в это время отправился изучать мою пещеру, цепким взглядом осматривая каждый угол, каждый сталактит и сталагмит. В купель не полез, но я видела, как туда полетело что-то магическое, и спустя пару минут Закыр отправился дальше. Нет, что-то я совсем не поняла. Он что делает и зачем? Ну, относительно понятно. Ищет врагов и угрозу. Но здесь? Это попросту глупо. Если бы они были здесь, меня бы уже давно удавили во сне. Скептично скривившись, постаралась вздохнуть как можно более незаметно и, всерьез позавидовав Шушу, который даже не проснулся, легла обратно. Причем постаралась сделать это быстро и тихо. И только я закрыла глаза, понимая, что сейчас лучшее, что я могу сделать, это уснуть, как у меня над ухом в который раз за сутки недовольно рыкнули. «Лекарство почему не пила?» «Дхар, лекарства! Я же от них не избавилась!» Приоткрыв правый глаз и отмечая, что магистр так сильно недоволен, что мне сейчас лучше прикинуться паенькой и сделать все, что он прикажет, послушно открыла рот, когда перед ним замерла ложка с каплями. Идиотская ситуация. Одно за другим, выпив все, что он отмерил и дал, уже почти закрыла глаз, когда Закыр рыкнул снова. «А ну не спать, сейчас разговаривать будем». И сел на кровать, едва не придавив мне ноги. В последний момент успела в сторону дернуться. «О чем?» Сипло поинтересовалась я, хотя уже и так было понятно, о чем. Наверняка обо мне, и какая я дура. «Ну, кстати, не новость. Вот только именно моя дурь всегда мне и помогала. Там, где не действует стройная мужская логика, где не справляются опытные и могущественные исследователи, приходит Зарина, дурит, и дело раскрывается само собой, оставляя после себя лишь легкое недоумение и жгучую досаду от того, почему они не смогли сами. Знаю, проходили. И вообще, а давайте поговорим о еде. Есть хочу». «А тебе?» — последовал вполне ожидаемый ответ. «А?» Открыв один глаз, я тоскливо вздохнула и открыла второй. «Все равно уже видел». «А ты не голодный?» «Нет». «А я голодная». И вздохнула еще тоскливее. Существует миф, что сытый мужчина — добрый мужчина. Но, кажется, в отношении Закыра это действительно миф. «Да?» Мне достался весьма скептичный взгляд, и я тут же закивала. «А кто мешал поесть?» «Да я спала, не хотела, а ты разбудила, и вот...» Третий вздох получился почти со всхлипом. «Я не специально, нет, просто опять разговаривать стало сложно. Кажется, у меня что-то с горлом не то. Как душили, честное слово». «Ты еще меня самым виноватым сделай», — недовольно пробубнил Закыр, уже встав с кровати и направившись к моему леднику. «Что тебе?» «Все». «Да уж». Несколько раз хмыкнув, орк хмуро осмотрел покусанные продукты и, вернувшись ко мне с большой тарелкой, куда свалил все и хлеб, и сыр, и колбасу с последним пирожным, сначала поставил блюдо на тумбочку, а затем недовольно поинтересовался. «У тебя здесь мыши?» «Нет». «Шуш». «Шуш? Зачем?» «Затем. Он хороший». Зло ответив, потому что почуяла в его тоне тот же настрой, что и у Вурдуса не так давно, я недовольно поджала губы. «Мой шуш, что хочу, то и делаю. Хочу — кормлю. Хочу — оставляю». «Да ладно, чего завелась-то?» Снова сев на кровать, шаман недоверчиво закатил глаза, а затем недовольно рыкнул. «Ешь уже и быстрее. Разговор будет долгим, а я уже устал за день». «Так, может, отлож...» «Нет, я сказал сейчас, значит, сейчас». Он сказал, как отрезал, и тоже потянулся к блюду. «Не хочешь уже? Или мне тебя с рук покормить?» «Еще чего!» Презрительно фыркнула и быстро изобразила себе бутерброд из криво нарезанных кусков. И плевать, что сикость-накость, зато еда. Вот только торопиться я не собиралась, да и кусок особо в горло не лез, потому что кое-кто могущественный сидел слишком близко и то и дело косил на меня взглядом. В общем, нервировал, как мог. И в итоге один единственный бутерброд я ела 10 минут, тщательно пережевывая 100 раз каждый откушенный кусочек. Затем 2-й, 3-й. А потом они закончились, увы. «А у тебя запить есть?» «Держи». Сняв с пояса небольшую фляжку, магистр протянул ее мне, предварительно открутив крышку. «Там разбавленное вино, 2 глотка, не больше». «Да уж понимаю, не совсем глупая». Благодарно кивнув и запив, чтобы протолкнуть бутерброд в желудок, окончательно с удовольствием отметила, что вино очень даже неплохое. Не кислятина и не совсем уж и вода. Самое то, чтобы запить съеденное. «Наелась?» Принимая флягу обратно, Закир тоже сделал 2 глотка и лишь после этого закрутил крышку и убрал ее. Как будто, скажи я нет, он предложит мне зажаренного на вертеле барашка. «Да, вполне». Подтянув все норовящее сползти вниз одеяло, я скорбно вздохнула. «Ну и о чем ты хотел поговорить?» «О тебе, о твоем задании и о том, что мы будем делать дальше». «Мы?» «Мы». Кивок был суровым и решительным. «Ты же не думаешь, что мы позволим действовать тебе в одиночку после того, как на тебя было совершено уже 2,5 смертельных покушения?» «Почему с половиной? Зомби?» «Он самый». Окинув меня задумчивым взглядом, от которого моментально стало неуютно, Закир почему-то остался недоволен увиденным. По крайней мере, в его глазах читалось именно это — сомнение и недовольство. «С чего бы?» «Разговаривать с женщиной, когда она обнаженная лежит в постели?» «Да». «Да, она больна и не так давно пришла в себя после экстренной реанимации, но...» «Но!» «Эта озадаченная настороженность в разноцветных глазах, эти растрепанные со сна волосы, это смущение, когда он смотрит на нее чуть дольше и чуть пристальней. Темный, и все-таки ты садист. Показать его мечту во плоти, дать возможность быть рядом, но при этом четко осознавать, что тебе это не будет доступно никогда. Никогда. Потому что ты родился не в том клане. Кого в этом винить? Пожалуй, только себя и только за то, что захотел несбыточного». «Несбыточного. А несбыточного ли, плетельщик, как думаешь?» «Закир!» Хрипло окликнув мужчину, когда его задумчивое разглядывание стало меня откровенно нервировать, зябко передернула плечами и поинтересовалась, когда он посмотрел мне в глаза. «Хорошо, что ты предлагаешь?» «Я предлагаю тебе следующее». Мне снова достался хмурый взгляд, а затем и не самое приятное предложение. «Передвигаешься по территории только в сопровождении меня или Вурдеса. Ночуешь только здесь, причем дверь будет в стене моей спальни. Как только что-то узнаешь или что-то происходит, моментально ставишь нас в известность». «Да это бред!» «Никогда никому не подчинялась, кроме отца и деда, и не собираюсь. Да еще и подобным нелепым правилам. Поясни». «Ну и как мы вычислим убийцу, если вы всегда будете рядом? Да он просто затаится и прекратит покушение». Позволь не согласиться. Его уверенному тону можно было бы позавидовать, но я не собиралась. Он знает то, чего не знаю я? Отлично. Я слушаю. Хорошо, рассказывай. У меня уже есть кое-какие наметки о личности злодея. Во-первых, он не один, их как минимум двое. Усмехнувшись, когда я заинтересованно подалась вперед, орк недовольно качнул головой. И это те, кому интересны именно смерти. То есть это однозначно не студенты, являющиеся всего лишь инструментами, исполняющими волю убийц. Преподаватели? Нет. Нет, а кто? Уверен, мы это узнаем в ближайшем будущем. Но и напоследок позволь тебе напомнить. Перебив, когда я попыталась уточнить личности подозреваемых, Закыр многозначительно оскалился и самую капельку наклонился ко мне. Ты моя должница, Зарина. Должница жизни. И если ты не хочешь по-хорошему, то есть просто пойти на пару уступок на время расследования, причем ради себя же, то я затребую плату. Поняла меня? Поняла. Дыхание перехватило, но не потому, что до меня в полной мере дошел ужас его слов. Их я уже давно осознала, еще когда пришла в себя после удушья, а от того, что мне захотелось. Мне захотелось отдать плату. Но, понимаете, не классически, а немного иначе. Дхар, о чем я думаю? Нет, а как не думать, если он сам наклонился так низко, сверкает своими грозными глазищами и вообще? Нет, нет, Зарина, у тебя план, у тебя самый отличный план, который ты разработала несколько лет назад, помнишь? Домик, грядочки, морковочка, помнишь? Что-то уже смутно. А зря. Шаманы не женятся. Никогда. Так что выкинь эту дурную мысль и соглашайся на все по-хорошему, пока тебя не заставили отрабатывать долг жизни путем служения, сиречь рабства на ближайшие 5 лет. Вот и молодец. Донеслось до меня сквозь мои сумасшедшие мысли, на что я удивленно нахмурилась. Это на чем? Дхар, я, кажется, потеряла мысль. В итоге просто судорожно кивнула и нервно улыбнулась, стараясь смотреть куда угодно, но не ему в глаза и уж тем более не на его шею, где из-под туники виднелся самый краешек клановой татуировки. Нет, Зарина, нет. Это было бы возможно, если бы он не был шаманом из клана Белых Теней. Отдыхай, договорим утром. Бездумным взглядом проводив Закыра, ушедшего наверх по лестнице, я мотнула головой, но мысли как были безумными, так ими и остались. Нет, кажется, отравление проникло не только в легкие, но и в мозги. Иначе как сейчас объяснить мое желание его окликнуть и пообещать выполнить все, что он скажет? Дхар. Нет, плетельщик, ты все-таки скотина.